В гостиной возле камина располагался широкий мягкий диван. Чуть дальше кресло, и потому я на диване устроилась, подтянув ближе журнальный столик. Осторожно разместив на нем чашку с чаем, я потянулась к имеющимся тут журналам. А их было много, и все женские. Правда, почему-то возникло ощущение, что их скопом смели с прилавка и принесли сюда. И журналы все были глянцевые, в основном модные издания. Я такие не читала. Просмотрев стопку, нашла путеводитель по достопримечательностям Шотландии и с интересом начала просматривать страницы. «Любите читать?» — невольно вздрогнула от голоса беззвучно подошедшей Ариды. «Да», — не стала я скрывать. «Классику?» — очередной вопрос. Смотрительница сдвинула журналы и разместила на столике широкую тарелку с печеньями, маленькими ягодными булками, конфетами ручной работы. Очень дорогими конфетами. «Что-то не так?» — заметив мой удивленный взгляд, спросила Арида. «Конфеты», — пробормотала я. «Сэр Сонхит привез». «Я решила и вас угостить. Так что вы любите читать?» «Фантастику». Я продолжала рассматривать журнал, искоса поглядывая на присевшую рядом смотрительницу. «А вы?» «Не люблю читать», — рисковато ответила она. После такого ответа пропало всяческое желание что-либо спрашивать. Но я просто не могла молчать. «А Стив и Тед будут позже?» Женщина стремительно поднялась. «Я вам сообщу, не беспокойтесь. К тому же ремонт автомобиля – дело не быстрое». Я вздрогнула, удивленно посмотрела на нее и прошептала. «Какой ремонт? Мы просто застряли». «Значит, я ошиблась», – невозмутимо решила смотрительница, после чего развернулась и ушла, оставляя меня в недоумении. И я так и осталась сидеть, вообще не понимая, что происходит. И откуда столько негатива, стоит мне вспомнить ребят. И вообще странный замок. Не хочу оставаться здесь на ночь. С другой стороны, если этот сэр Сонхейт въехал во двор на машине, значит, есть другая дорога. Вероятно, Стив и Тед по ней приедут, и уже сразу с машиной. И мне остается только немного подождать.